Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте все! Привет, мальчики и девочки! И всем нашим замечательным радиослушателям привет! Мы рады, что снова можем быть вместе с вами. Слово тебе, дядюшка Дэн. Если я не ошибаюсь, сегодня ты снова приготовил одну из тех увлекательных историй из Библии, которые ты нам всегда рассказываешь. Спасибо, тетушка Кэрол. Ты знаешь, я думаю, что сегодняшняя история действительно одна из самых волнующих и трогательных библейских историй. Ее можно найти в Ветхом Завете, в книге Бытия, в главах с 15 по 17 и с 21 по 22. Я назову ее «Самое тяжелое испытание». Многие годы патриарх Авраам и жена его Сара мечтали и молили Господа о сыне. Господь много раз повторял стареющей тете свое обещание, что от них пойдет великий народ. Дни сменялись неделями, недели месяцами, шли годы, и Авраам все думал о том, как Господь выполнит свое обещание. А Сара порой усмехалась про себя и была твердо уверена, что она уже слишком стара, чтобы стать матерью. И вот однажды ей пришла в голову необычная мысль. «Я дам тебе в жены мою служанку Агарь, и если она родит сына, я назову его своим». «Мне в жены Агарь?» «Да, Авраам». «Но это невозможно. Не думаю, что Господь это одобрит». «Почему?» «Ну, во-первых, когда Бог сотворил Адама, Он дал ему только одну жену». «А, сейчас все изменилось, Авраам. В наше время многие люди, богатые, как ты, имеют по нескольку жен. Это уже вошло в обычай». «Да, я знаю, но...» «И Господь сказал, что ты станешь отцом великого народа». «Да, возможно, ты права. Мне никогда не приходило в голову, что может быть и так». «Так сделай же, как я сказала, Авраам. Я сейчас же приготовлю все к свадьбе». Скоро состоялась свадьба Авраама с Агарью, служанкой Сары. Почти сразу после свадьбы Агарь изменилась к своей госпоже. Стала смотреть на нее свысока. Став женой Авраама, Агарь возомнила себя будущей матерью великого народа. Аврааму теперь приходилось выслушивать жалобы. И Сары, и Агары, которые сгорали от ревности, и он тщетно пытался восстановить мир и согласие в доме. «Сара, дорогая, но ведь Агарь моя жена». «Ну и что, что жена, Авраам? Все равно пусть она уйдет». «Уйдет? Она всем говорит, что теперь она хозяйка твоего дома. Она этим похваляется, Авраам. И еще тем, что она скоро станет матерью обещанного тебе сына». «А, так вот в чем дело. Но, Сара, милая моя, ведь это была твоя идея». «Значит, по-твоему, Авраам, я во всем виновата?» «Ну, идея-то была твоя». «Ты утратил веру в то, что Господь может дать мне сына. Поэтому ты и взял Агарь в жены». «Да. Ах, Сара, мы оба виноваты. Мы так виноваты. Я должен был предвидеть, к чему это приведет. Грех всегда влечет за собой несчастье, ревность, ненависть. Да, мы согрешили, утратив веру в Господа и в Его обещание». «Ну так ты собираешься прогнать Агарь или нет?» «Нет, Сара, ведь она действительно готовится стать матерью моего ребенка. Долгожданного, обещанного ребенка, и я не могу ее прогнать». «Тогда ее надо как-то Иначе наказать Авраам? Ну, это уже твое дело, Сара. Она твоя служанка, ты ее госпожа. Сама разберись с Агарью, как ты считаешь нужным. В Священном Писании сказано, и Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Ох, ой, ну и жарища. Ну, лучше уж так, чем в услужении у Сары. Ох, пороть меня. Ух, ишь, чего захотела. Ох, унижать меня перед другими слугами. Нет, но зато теперь я свободна, свободна, свободна. Долго шла Агар по пустыне и, наконец, вышла к источнику воды. Одинокая и усталая, она села передохнуть. Ой, как здесь пустынно. Нигде ни души. Я так далеко ушла от дома и от друзей. Агарь? А? Агарь? Служанка Сарина. Ты напугал меня. Откуда ты пришла? Я сбежала от своей госпожи, от Сары. И куда же ты идешь, Агарь, служанка Сарина? Куда глаза глядят? Ой, только бы подальше от Сары. Я не могу больше терпеть. Вернись, Агарь, к Саре, госпоже твоей, и покорись ей. Она твоя госпожа. И твой долг слушаться ее. Ну я... А ты кто такой, что я должна подчиняться твоему повелению? Я ангел с небес, от трона Господня. Бог на небесах повелел сказать тебе, умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще он повелел сказать тебе, ты, Агарь, родишь сына и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Измаил, это означает Бог слышит. О, ангел, что мне исчез? Значит, Господь меня все-таки любит. О, Господи, ты видишь меня. Я вернусь к госпоже моей Саре, я вернусь! Как сказал ангел, так оно и было. Родила Агар сына и назвала его Измаилом. Вот возрадовался Авраам. Он подумал, может быть, Измаил и есть сын, обещанный ему Богом. Шли годы, и вот, когда Измаилу было 13 лет, слушай, Авраам, вот тебе завет Господа. Ты будешь отцом множества народов. Слушаю, Господи. Господь благословит Сару, жену твою, и даст тебе от нее сына, и произойдут от нее народы. О, может ли родиться сын у меня в мои 99 лет и у Сары, жены моей, которой уже 90 лет? О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим. И о Измаиле Господь услышал тебя. Господь произведет от него великий народ. Но именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Исаак, и поставит Господь завет свой с ним. Прошел ровно год. Какое, Авраам! Красавец ты наш! дар Божий. Назовем его Исааком, как повелел Господь. Подумай только, Авраам, наконец-то после долгих лет ожиданий у нас родился сын, наш собственный родной сын. И мне так стыдно, Сара, что я утратил веру, усомнился в том, что Господь может послать нам сына, хоть и на старости лет. Огромная радость охватила всех в доме Авраама. Всех, кроме Агары и Измаила. До рождения Исаака обещанным сыном считала Измаила. Теперь же он оказался в стороне, и обиженная мать с сыном возненавидела дитя Сары. Со временем Измаил осмелел и стал открыто издеваться над Исааком. Я не желаю терпеть больше ни одного дня. Что терпеть, моя дорогая? Что? Выходки этого мальчишки Измаила и его матери. Он и Агарь говорят слугам, что Измаил, а не Исаак, твой законный наследник. Если так будет продолжаться, никогда в нашем доме не будет счастья, Авраам. Выгони их! Авраам опечалился. Как же выгнать Измаила, сына которого он горячо любил? В отчаянии он обратился за наставлением к Богу. Господь повелел Аврааму выполнить просьбу Сары. С грустью поведал он об этом Агаре. Мне очень жаль, Агарь, но я должен отослать тебя и Измаила. Ну, что будет с Измаилом? Ведь он еще совсем ребенок. Что будет с ним? Господь обещал, что хотя Измаил будет жить со мной в разлуке, он станет отцом великого народа. Значит, Агарь, Господь поможет тебе найти способ позаботиться об Измаиле. Когда я должна уйти? Сейчас, Агарь, сейчас. Возьми эту воду и эти хлебы. Тебе их должно хватить, пока не найдешь ты другое пропитание. И да хранит тебя Господь. Господь назначил Авраама отцом правоверных. Но, как мы узнали из сегодняшней истории, вера Авраама не была непоколебимой. Для того, чтобы научить Авраама полностью доверять ему и беспрекословно подчиняться его повелениям, Господь послал Аврааму еще одно испытание. Во второй части нашей истории мы узнаем, что Исаак уже вырос и стал юношей. Наконец-то небеса, казалось, вознаградили Авраама счастьем и богатством. И вот однажды ночью, когда Авраам уже лежал в постели, он услышал голос, который сказал ему: «Авраам!» «Ага, вот я!» «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его в жертвоприношение на одной из гор, о которой я скажу тебе». О, Боже! О! Неужели я слышал голос Господа наяву? А может быть, мне это только приснилось? Он повелел мне принести в жертву Исаака, сына моего Исаака, но я не могу. Исаак — моя отрада на старости лет. Да ведь к нему должно перейти благословение Божье. Я не могу принести в жертву Исаака. Ох, ты что-то сказал, Авраам? Я хочу ненадолго выйти подышать. На небе не облачко. Миллионы звезд. А ведь Господь обещал, что через Исаака я стану отцом многочисленного народа, и что потомков моих будет столько же, сколько звезд на небе. Если это правда, а Слово Божье всегда правда, то как я могу принести Исаака в жертву? О, наверное, никакого голоса не было. Мне это просто послышалось, померещилось, да, да, просто померещилось. О, но так ли это? Что же мне делать? О, Господи, на небесах, услышь мою молитву. Если я и правду слышал твой голос, если воля твоя, чтобы принес я в жертву единственного сына моего Исаака, подай мне знак, подай мне особый знак. Ах. Ангелы несколько раз посещали меня. Пойду-ка я туда, где они обычно мне встречались. Наверняка они придут ко мне, дадут мне подтверждение и подадут мне знак, о котором я молил Бога. Вот здесь приходили ко мне ангелы и повторили обещание Божье сделать Исаака благословением для всех народов. Если бы только сейчас пришел ко мне ангел и сказал бы мне, что делать. Но тщетно ждал Авраам ангела. Только мрак окутывал его. В ушах его все еще звучало повеление Господа. Да, наверное, я слышал голос. Я уверен, что это был голос, и я должен повиноваться. Нельзя медлить. Скоро наступит утро. Я должен уйти, пока не проснулась Сара. Авраам вернулся в шатер и подошел к тому месту, где крепким и безмятежным сном праведника спал Исаак, как могут спать только в юности. На минуту отец задержал свой взор на дорогом его сердцу лице сына. Потом отвернулся. Потом подошел к Саре, которая тоже еще спала. Надо разбудить ее, чтобы она обняла Исаака перед тем, как я уведу его. О, Сара, сказать ли тебе о повелении Господа? О, как жажду я открыть тебе мое сердце, разделить с тобой эту страшную ответственность. Ведь я должен принести в жертву нашего сына. Но нет, не могу. Ты любишь Исаака. Он твоя гордость и радость. В нем вся твоя жизнь. И твоя любовь к нему может заставить тебя не позволить мне выполнить повеление Господа. Нет, я должен уйти, ничего не сказав тебе, Сара. Прости меня. Исаак, Исаак, а? Проснись, сын мой. Это ты, отец? Да, сынок. Проснись и помоги мне приготовить жертвоприношение. Хорошо, папа. Я возьму в помощь двух молодых слуг. Приготовления были недолгими, и вместе с двумя слугами они отправились в путь. Отец и сын в полном молчании шли рядом. С тяжелым сердцем размышлял патриарх над своей страшной тайной и не мог вымолвить ни слова. Он думал о гордой и любящей матери и о том, что будет, когда он вернется к ней один, без Исаака. Нож пронзит и ее сердце. День, самый долгий за всю долгую жизнь Авраама, медленно тянулся к вечеру. Ночью они разбили лагерь у ручья. Я помогу слугам помыть посуду, пап. Хорошо, сынок. Что с тобой, пап? Что-нибудь случилось? Ты выглядишь больным, и голос у тебя усталый. Я устал, сынок. Ну, тогда, может быть, вернемся домой? Нет, сынок. Господь повелел мне идти и принести жертву. И я должен повиноваться ему. Что? Что с тобой, папа? Ничего со мной не случится. Все будет нормально. Да. Когда, наконец, Исаак и слуги заснули, Авраам отошел немного в сторону и провел остаток ночи в молитве. Но измученному мозгу Авраама не было облегчения. Не пришел к нему посланник небесный со словами утешения. На утро все четверо снова вышли в путь к горе Мория. Пока они шли вперед, в ушах Авраама звучало повеление: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаак, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Медленно тянулся следующий день. И еще одна ночь с смиренной молитвой. А на утро... Возьми дрова, сынок. Мы пойдем на гору вдвоем. Хорошо, папа. Скажи слугам, чтобы ждали здесь, пока мы не принесем жертву и не вернемся. Хорошо, папа. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе на вершину горы Мория. Папа? Да, сын мой. У тебя огонь для жертвоприношения, а у меня дрова. Но где же овечка, которую мы должны принести в жертву? О, сын мой, Бог сам найдет овцу для жертвоприношения. А-а-а. И вот подошли они к месту, указанному Богом, и сложил Авраам жертвенник. Жертвенник построен, и дрова на месте. Но послушай, папа, а где же агнец? Подойди ко мне на минутку, сынок. Я должен кое-что сказать тебе. Да, папа? Знай, сынок, что жертвой должен стать ты. Я должен стать жертвенным агнцем, отец? Да, сын мой. Неужели это повелел Господь, папа? Да, сын. Прерывающимся голосом отец поведал сыну о повелении Божьем, которое получил он 3 долгих дня назад. Вначале, когда Исаак узнал, какая участь ожидает его, он был потрясен и пришел в ужас. Как легко ему убежать, но он не пытается сопротивляться. С детства его приучили к послушанию. И вот, когда отец попытался объяснить, в чем была цель повеления Божьего, Исаак понял, что ему выпала честь отдать жизнь в жертву Господу. Исаак постарался смягчить горе отца. Он сам протянул ему руки, чтобы отец связал их, и дал ему положить себя на жертвенник. И вот последние слова любви сказаны: пролиті послідні сльози. Отець і син обнялись в последний раз. Отець подняв нож і занес його над сином. Син мой, во имя Бога Всевышнего и по его повелению взял я в руку нож, и во имя Господа я... Авраам! Авраам! Кто зовет меня? Я ангел-посланец Бога. Не подымай руки на сына твоего Исаака и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что любовь твоя к Богу превыше всего, что послушался ты его и не пожалел сына своего единственного для него. О, благодарю тебя, Господи! Ангел, ангел, поведай Богу на небе, как я люблю его и как я ему благодарен. Будь по-твоему, Авраам. Так как ты послушался Бога, то он благословит тебя и обогатит тебя. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался его. Папа! Папа! Я слышу блеяние овна! Да, сын, он запутался в чаще рогами. Мы принесем его в жертву. Значит, Бог действительно усмотрел себе агнца для жертвоприношения. Да, сын, отныне никогда я не позволю себе усомниться в словах Господа. Я всегда буду верить Ему и слушаться Его. Иди ко мне, Исаак, сын мой, я развяжу тебе руки, и мы вместе приведем овна и принесем его в жертву Господу.